Глава 14. День рождения волха. В таком темпе прошло еще 3 дня, и наступивший день, как всегда, начался с пробежки до родника. Потом ребята вернулись в терем, переоделись и отправились на их любимое занятие – древнеславянскую историю. Сегодня ребята заметили, что у словоходца какое-то радостное выражение лица. «Сегодня какой-то праздник?» – поинтересовалась Повелевса. «Да, ребятушки мои хорошие, сегодня 14 сентября, и мы будем отмечать День огненного волха». «Волха? Это не нашего ли мастера?» «Именно. Много легенд и сказаний рассказывал я вам, но эту приберег к месту. Вот послушайте. Вы, ребятушки мои родимые, наверняка помните, что в услужении у черного змея состоит Вий, у которого в братьях ходит бог неба Дый. Так вот, у Дыя и матери сырой земли родился как-то Индрик-зверь. Ходила мать сыра земля по крутым горам, и ступала она по долинушкам. Соскочила она ненароком с камня белого, с камня горючего, да на лютого змея Индрика. Уж как вскинулся лютый Индрик-змей, тело обвил ее, тело обнял ее, опрокинул он матушку на горы, целовал в уста ее сахарные. И тогда понесла мать сыра земля от того змея Индрика лютого. Тяжела она стала от годины, а на год тяжела, а на 2 тяжела, а на 3 тяжела, 30 лет тяжела. Ходит в тягости мать сыра земля по горам, по долинам широким. Все-то ходит, дитя вынашивает. Срок пришел разрешаться от бремени. Закатилось и красно солнышко, да за горушки, за высокие. Просыпались часто звездочки по небесному своду светлому. И родился тогда от сырой земли буйный огненный змей. Волх, сын Змеевич. От рождения его богатырского потряслось небесное царство. Затряслось и подземное царство. Море синее всколебалось. А как стало волху 1,5 часа? Слово он сказал, будто гром взгремел. «Ой ты, гой иси, мать сыра земля, не спеленывай меня пеленой своей, не завязывай златым поясом, пеленай меня в латы крепкие, надевай на главу золотой шлем». Стал расти волх, сын змея могучего, не по дням и годам, по минуточкам. Восхотелось ему много мудрости. Обучился волх премудростям, как обертываться ясным соколом, как парить птицей легкой под облачи, превращаться, как волка серого, рыскать волком по лесу дремучему, и как стать златорогим туром и скакать горами высокими, обращаться, как быстрой щукой, и по синему морю разгуливать. Побежал ярый тур царству Индрика. Первый раз скакнул, за версту скакнул. Раз второй скакнул, уж не видно его. Обернулся он ясным соколом, высоко летит по подоблачью, избивая гусей и лебедышек к завтраку, обеду и ужину. Прилетел сокол-волх к царству темному, за окошечко сел косящитое. «Ай ты, Индрик-змей, подземный царь, не прощу я тебе насилие!» Испугался тогда лютый Индрик-змей, бросился за двери железные, запирался запорами медными. Но ударил сын змея в те двери ногою. Все запоры медные повылетели, и раскрылись двери железные. Как схватил волх могучий сын змеевич и ударил змея о каменный пол. Как ударил о пол, гром и звон пошел. То не финист сокол крылом махнул, то махнул волх могучий саблею и отсек змею Индрику голову. Волх владыкой стал царство темного, также пекельного и подземного. Править стал нечистою силою и возглавил Горынь и Змеевичей. И женился на Параскее, жене Индрика. «Ай ты, буйный волх, змей, великий царь!» — говорила ему Параскея. «Аль не хочешь ты покорить весь мир? Аль не хочешь ты яблок, Ирия?» Захотелось тут волху могущества. Захотелось ему вечной молодости. Захватить он решил царство светлое. Волх тогда побежал к Карипейским горам. Первый раз скакнул, за версту скакнул. Раз второй скакнул, уж не видно его. Обернулся он горностаем. Побежал по лесу дремучему. Щукой нырнул в море синее, а из моря вспорхнул белым гоголем. Он вскочил потом на лихого коня, соскочил с него серым волком. Обернулся затем ясным соколом. Высоко полетел по подоблачью, избивая гусей и лебедышек. К завтраку, обеду и ужину. Прилетел он к Ирию светлому, сел на веточку райской яблони, хочет злато яблочко выклевать. Вдруг услышал он, песня сладкая по небесному саду разносится. Это Леля, богиня прекрасная, по небесному саду похаживает, золотыми кудрями встряхивает и сплетает венок из лилий, напевая песню печальную. Ее тонкий стан тканью легкой скрыт, опоясан цветочной гирляндою. От шагов колеблются перси, и ступает она, как лебедушка. Голосок ее ручейком журчит. И заслушался сокол песнею, и забыл про волшебные яблоки. Тут ударили колокольчики, затрубили трубы небесные, набежали, слетелися стражники, и вспорхнул финист-сокол с яблони, только сизо перышко выронил. Подняла это перышко Леля. «Ах, какое красивое перышко!» Отнесла перо во дворец к себе. Только перышко Леля выронила, тотчас об пол перо ударилось, обернулось волхом Змеевичем. Говорил он ей речи сладкие, называл своею любимою. «Для тебя я не стал покорять белый свет, и оставил я царство подземное, и жену змею, Параскею». Услыхали шум сестры Лелины, прибежали живо с Мареною. Тут же волх обратился в перышко. «С кем, сестрица, ты разговаривала?» «Я сама собой», — отвечает им. А сама выпускает перышко с правого рукава за окошечко. «Полетай, перо, в чистом полюшке, погуляй до поры и до времени». Вот решили живо с Мареною приниматься за хитрости мудрости. Как стемнело, они на окошечке натыкали ножей и иголочек. Оль наколется гость на иголочку, путь забудет навеки к Лелюшке. Прилетел, когда финист-сокол к Леле. Бился, бился, не смог пробиться. Только крылышки все обрезал и иголки те искровянил. «Ты прости, прощай, Леля милая! Если вздумаешь отыскать меня, то ищи в 30-м царстве. Башмаков железных 3 пары истопчешь, обломаешь чугунных 3 посоха и 3 каменных хлеба изгложишь. Тогда лишь ты найдешь меня, ты спасешь меня. Так уж родом небесным написано, так уж, видно, завязано макошью. Разлучаться должны влюбленные. Но порвать нить судьбы возможно ли? Для влюбленных что расстояние?» И собралась скорешенько Леля, и пошла она по дороженьке, по тропиночке с Репейских гор. Говорила сварогу небесному: «Не брони меня, милый батюшка, отпусти меня в путь дороженьку. Видно, родом мне так написано, видно, макошью так завязано, отправляться мне в царство темное. И не стал сварог Лелю удерживать. Много лет она шла, много зим она шла, все брела полями широкими, пробиралась лесами дремучими и взбиралась на горы высокие. Песни птиц сердце Лелюшки радовали, ручейки лицо омывали, и леса ее привечали. Звери лютые к ней сбегались, и жалели ее, и ласкали ее. Башмаков истоптала три пары железных, обломала три посоха тяжких чугунных, и три каменных хлеба она изгладала. «Отзовись! Отзовись, ясный сокол мой!» Кровь изранила она ноженьки. Там, где падали крови капельки, распускались цветы чудесные. Вот дошла она до Кавказских гор. Как у той ли у речки смородины, видит Леля, стоит избушечка и на куричьих ножках вертится. Круг избушечки с черепами тын. Попросилась Леля в избушечку. Приютили Лелю буйный Велес с бурей игою. Они жили в той избушечке. А наутро Лелюшка прощалась с бурей и Велесом и сказала Леле хозяюшка: «Вот, бери подарочек, Леля. Ты возьми золотое яблочко, вместе с ним и блюдце серебряное. Как покатишь по блюдечку яблочко, все, что хочешь, в блюдце увидишь. Лишь скажи заветное слово. Покатись, золотое яблочко, покажи мне то ли, другое ли». Провожал Лелю Велес по лесу. Покатил впереди клубочек. «Ну, ступай, Лелюшка, за клубочком. Куда катится он, туда путь держи. Приведет он к финисту соколу». Вот пришла она в царство темное. Горы там в облака упираются, и дворец стоит между черных скал. У дворца стала Леля похаживать и катать по блюдечку яблочко. «Покатись, золотое яблочко, покатись по блюдцу серебряному, покажи мне финиста сокола». Покатилась по блюдечку яблочко, показала финиста сокола, увидала то Проскея, ей понравилось блюдце волшебное. «Не продашь ли, Леля, за бабушку?» «Не продам. Это блюдце заветное. А завет мой такой. Ночку темную провести с твоим мужем-соколом». «Не беда», — Проскей думает. «А пою я финиста сокола. Он всю ночь будет спать, как убитый. Ну а блюдце с волшебным яблочком станет лучшей моей забавою». Опоила его Проскея, поднесла ему чашу сонную, и заснул тотчас финист сокол. «Что ж, иди», — прошипела Лелюшки. «Финист твой на всю ночь, мой же будет с рассвета». Подошла Леля к спящему финисту. «Ты проснись, пробудись, ясный сокол мой! На меня погляди, к сердцу крепко прижми! Много лет прошло, много зим прошло, я к тебе, волх любимый, по свету шла. Башмаков истоптала три пары железных, обломала три посоха тяжких чугунных и три каменных хлеба уже изгладала. Все тебя, ясный сокол, по свету искала». Целовала в уста его сахарные, прижимала его к своей белой груди. Но не слышал волх околдованный. Занималась уже зорька ясная. Поднимался солнце красное, гасли звезды на небе частые. Тут упала слезинка жгучая на щеку волха, финиста сокола. Пробудился волх и раскрыл глаза. «Здравствуй, Леля моя прекрасная!» Сговорились тут финист с Лелею и бежали из царства пекельного. Поутру Проскея хватилась и подняла вой на все царство. Тут сбежалась к ней нечисть черная, солетелись змеи летучие, и сползлись змеи ползучие, и все ринулись в погоню. Из норы ползли, озирались, по песку ползли, извивались. «Волха мы доведем до погибели и засадим его в темницу». Финист цокал, тем временем с лелью добежали до речки смородины. Как у той ли у речки смородины повстречались им Велес с бурью. И сказали они леле с финистом: «Вы бегите скорей, царство светлое, к Репейским горам, к саду Ирью. Мы задержим погоню у реченьки». Переправились финист с лелью, и погоня приблизилась к реченьке. Как увидели змея Велеса с бурью виевною у реченьки, тут же все они в норы спрятались. Лишь змея Проскея ощерилась и набросилась на Велеса. «Финист мой, пропусти меня!» Тут ответил ей буйный Велес. Раскатился гром в царстве пекельном. «Ты змея злокоманка, змея Проскея! Продала ты волха за блюдечко, но Алеля за ним на край света пришла. Башмаков истоптала три пары железных, обломала три посоха тяжких чугунных». Тут встряхнул Проскею Велес и притопнул ее ногою, раздавил змею ядовитую. Побежали волх вместе с лелью к Репейским горам, к саду Ирию. Обернулись они птицами светлыми, полетели они по подоблачью. Прилетел финист-сокол с лелью к Репейским горам, к саду Ирию, а сырую землю ударился, обернулся вновь сизым перышком. Леля спрятала сизо перышко и пришла к сварогу небесным. «Где же ты была, дочь любимая?» «Я гуляла по свету белому». «Говорили мне ветры буйные, как летала ты вместе с соколом. Говорили мне волны синие, как ты плавала вместе с щукою. Мне шептали леса дремучие, как бежала ты вместе с волком. Рассказало мне солнце красное, как на буем туре скакала ты. Покажи-ка мне волха змеевича, удалого финиста сокола». Обронила тут леля перышко. Обернулось оно ясным соколом. «Что ж, — сказал сварох, — видно, рот судил. Видно, так завязано макошью. Будет свадьба у нас небесная». И сыграли свадебку в Ирии. Стала леля женою волха, удалого финиста сокола. Ребята слушали сказания с открытыми ртами. Получается, волха спасла любовь. А леля, которая ведет у нас искусство по рукоделию и ведению домашнего хозяйства, и есть его любовь, догадалась Повелевса. «А финист ясный сокол в русских сказках про образ волха?» уточнила Белана. В голове Кира после легенды словоходца крутилась целая куча вопросов, которые не давали ему покоя, и, конечно же, которыми он немедленно хотел поделиться с друзьями. «Так и есть», — тем временем продолжал кудесник. «Так же, как и серый волк. Помните, тот, который помогал Ивану-царевичу раздобыть молодильное яблоко для его сына?» Дети утвердительно кивнули. «Но это не все. С днем волха связывали начало осенних работ и окончание жатвы. Считается, что с этого дня начинается отлет птиц. По преданиям, в этот день медведь впадает в спячку, а змеи празднуют свадьбу своего царя. С этого дня начинали делать заготовки, собирать осенние грибы, убирать, жать и квасить капусту, начиненные капустой. Во многих местностях в этот день совершался обход посевов, который чаще всего осуществляли дети. Делалось это с особыми песнями и закличками. После завершения обхода хозяйка поля обсыпала детей зерном, подбрасывая его высоко со словами: «Чтобы так же высоко росла пшеница». «А теперь я хочу обрадовать вас. С сегодняшнего дня ко всем искусствам, которые вы здесь осваиваете, прибавляется еще одна, а именно оборотничество». «Ура!» — воскликнули ребята. Всем хотелось овладеть этим искусством. Если Повелевса и Кир столкнулись с чудом превращения воочию, то остальные знали об этом только по рассказам. «Ну бегите же, бегите! Поздравьте своего мастера! Он наверняка обрадуется!» Дети побежали к терему искать волха. Мастера дети нашли в кабинете кудесников. Хотели было войти, да остановились на пороге. «Все бы хорошо, да вот только он был не один. Ладно, Бус, его дети уважали, но вот Кудияр, который тут же возрился на них своим пронизывающим взглядом. «Ага, какие вы молодцы!» Думая, что Кудияр похвалил их за то, что те наконец-то решили поздравить волха. Но не тут-то было. «А я как раз хотел вас искать. Долг-то, как говорится, платежом красен. Сколько чего вы мне там должны?» Приподнятое настроение ребят как водой смыло. «Я что-то не слышу!» Тем временем прогудел кудесник. Кир заром, опустив голову, забубнили себе под нос какие-то оправдания. А пока не бубнили, волх очень многозначительно посмотрел на Буса. «С сегодняшнего дня все долги и наказания аннулируются!» Прогремел голос Буса. «Ничего себе! Вот это повезло!» Расстроился Кудияр. «Особенно тебе, Ведас! Жалко, что не я ваш мастер-кудесник! Я бы вам такие послабления не делал! Но ничего, у нас с вами еще все впереди! Нагоним!» Оставив без внимания слова Кудияра, ребята всей толпой ввалились в комнату и от всей души поздравили своего кудесника, походу бурно выражая восторг по поводу того, что наконец-то он начнет вести у них оборотничество. «Я смотрю, оборотничеству вы больше радуетесь, чем моим искусством!» Явно расстроился Кудияр. «Ну ничего, я постараюсь и сделаю так, чтобы вы ждали моих занятий, как долгожданных праздников!» На радость ребятам ни одного искусства Кудияра сегодня не было. В этот день дети находились в свободном режиме. Занятия по оборотничеству перенесли на следующий день. А потом, с обеда и до самого вечера, все праздновали день рождения волха. Так как во дворе толпилась целая куча народу, дети не решились пробираться к поваленной ели. Поэтому, чтобы обсудить появление в туалете змеи, а также идеи, как пробраться к вещему дереву и не быть покусанными змеями и прочие вопросы, которые роились в голове у Кира, они собрались на нейтральной стороне, в умывальне. В процессе разговора дети пришли к выводу, что змея вообще оказалась в мальчишеском туалете по ошибке. Она, наверное, искала кого-то другого. А насчет леса решили, что прежде всего нужно потихонечку разоружить ловушки, а уж потом пробовать проникнуть внутрь. И вот, наконец-то, Кир догадался. «Повелевса, а тебе название реки Смородина ничего не напоминает?» Повелевса, непонимающе, уставилась на мальчика, впрочем, как и остальные ребята. «Ну как же, неужели ты не помнишь наше первое похождение к вещему лесу? Вспоминай же, когда волх нас спас, он рассказывал о том месте, где расположен наш лагерь, и о той реке, которая протекает мимо». Взгляд Повелевса затуманился. Она пыталась уловить мысль. «Смородина, Кавказские горы, избушка Велеса, которая стоит на границе темного и светлого царства, до которого дошла Леля». «Именно!» – обрадовался Кир. «Это что же получается? Наша река и есть та самая из легенды?» Не поверил своим ушам Гордей. «Ну тогда где-то на берегу должна стоять избушка на курьих ножках», – предположил Белана. «Не обязательно. Это было в далекие времена. Тем более, как нам рассказывал Словохотец, Велес возрождался на земле под разными именами и проживал разные жизни. Так что на данный момент многое могло измениться». От рассуждений их отвлек все тот же вездесущий Кудияр. Сквозь стену умывальни ребята услышали его недовольное ворчание. со стороны мальчишеского сектора. «Где же, мол, эти сорванцы могут находиться?» Не производя лишнего шума, компания тихонечко вышла в дверь, ведущую на девчачью сторону. Также тихо преодолела коридор и, оставив Кудияра где-то в тереме, вскоре оказалась на улице. А во дворе столы ломились от разнообразных явств. Таких разносолов ребята не видели с первого дня, когда попали на торжественный обед. В обычные дни еда была довольно простой, без изысков, но после занятий на свежем воздухе она всех вполне устраивала. Выйдя из терема, ребята увидели толпу поздравляющих, которая за время их отсутствия, как им показалось, стала еще больше. Все они собрались вокруг заставленного едой стола. Выкрикивая поздравления, радостные и веселые гости по очереди подходили к мастеру, поздравляли его с праздником и дарили подарки. Проникшись всеобщим воодушевлением, дети тоже решили подойти поближе к праздничному столу, послушать поздравления, рассмотреть подарки, которые принимал Волх. Но дойти до целей не сложилось. Казалось бы, на ровном месте Зар неожиданно споткнулся. «Эй, подождите меня!» — крикнул он вдогонку друзьям. «Что там у тебя еще?» Повернулся к нему Гордей и неожиданно замолк. Потом уже шепотом произнес. «Смотрите, куда это он?» «Кто он?» — не понял Зар. «Тише ты! Кажется, он думает, его никто не видит». Это уже был Кир. Когда Зар обернулся в сторону, куда указывали его друзья, то увидел, как тихонько, словно крадучись, Кудияр движется к краю поля. Еще мгновение, и его спина скрылась под пологом деревьев. «Куда это он?» – озвучил Зар вопрос, который у всех вертелся на языке. «Интересный вопрос», – заметила Белана. «Может быть, ты спросишь об этом самого Кудияра?» «Тоже мне скажешь. Спросите Кудияра!» «Тогда не задавай глупых вопросов, Зар. Откуда нам известно, куда это он?» «Может, хватит вам спорить?» – остановил их Гордей. «Давайте, ноги в руки и за ним, пока он не успел скрыться!» Друзья так и сделали. Где быстрым шагом, где перебежками, они в скором времени оказались возле того места, где несколькими минутами назад находился Кудияр. Самым интересным оказалось то, что в том месте, где только что прошел довольно крупный человек, не было видно ни малейшего следа, словно тот по воздуху плыл. Ни сломанной веточки, ни примятой травинки. «Вот черт волосатый!» В сердцах ругнулся Кир. «Не говори так, Ведас, не нужно его упоминать». «Да ладно, я не хотел. Это я с досады. Мы ведь даже не знаем, в какую сторону он направился». «Что верно, то верно», — поддержал его Гордей. «Бродить просто так по лесу смысла нет». «Возвращаемся назад?» Это была Повелевса. «Только и остается», — согласился с ней Кир. Когда ребята вернулись обратно на поляну, гостей вокруг именинника совсем не убавилось. А на шее волха висел чей-то подарок в виде большого кулона, в центре которого красовался крупный, отливающий всеми цветами красного рубин. «Вот это вещь!» — восхитился Зар. «Всем вещам вещь!» «Ничего особенного», — умерила его пыл Повелевса. «Мне даже кажется, что этот камень нашему волху совсем не идет». «Ну, не знаю. Вам, девчонкам, видней. Вы с украшениями чаще сталкиваетесь». Конца праздничного вечера ребята так и не дождались. Было уже довольно поздно, и они разошлись по своим комнатам, чтобы в тот же миг проснуться в мире яви.